Анна Гавальда. 35 кило надежды. Издательство «Флюид», Москва, 2007 год. Читает Саша Жукова. Моему дедушке и Мари Тондылье. Я ненавижу школу. Ненавижу ее пуще всего на свете. Нет, даже еще сильней. Она испортила мне всю жизнь. До 3 лет точно могу сказать, я жил счастливо. Я плохо это помню, но так мне кажется. Я играл, по 10 раз подряд смотрел мультик про медвежонка, рисовал картинки и придумывал 1 000 000 приключений для Гродуду. Это был мой любимый плюшевый щенок. Мама рассказывала, что я часами сидел один в своей комнате и не скучал, болтал без умолку, вроде как сам собой. Вот я и думаю. Наверное, счастливо мне жилось. Тогда, в детстве, я всех любил и думал, что меня тоже все любят. А потом, когда мне исполнилось 3 года и 5 месяцев, вдруг бац, в школу. В первое утро я вроде даже был рад. Родители наверняка все лето мне толдычили. Вот здорово, милый, ты пойдешь в настоящую школу. Смотри, какой красивый ранец тебе купили. Ты пойдешь с ним в школу. Ну и все такое. Они говорят, я даже не плакал. Я вообще любопытный. Наверное, хотел посмотреть, какие там у них игрушки и есть ли лего. В общем, к обеду я вернулся довольный, все съел и побежал в свою комнату рассказать Гродуду, как интересно было в школе. Если бы я тогда знал, то как следует посмаковал бы те последние счастливые минуты, потому что сразу после этого моя жизнь пошла наперекосяк. «Пошли», — сказала мама. «Куда?» «Как куда? В школу?» «Нет». «Что нет? Я больше туда не пойду». «Вот как? Почему же?» «Хватит уже, видел я эту школу. Ничего там интересного. У меня тут полно дел дома. Я обещал Гродуду сделать ему такую машинку, чтобы искать косточки. А то он их много зарыл у меня под кроватью, а найти не может. Так что некогда мне в школу ходить». Мама присела передо мной на корточки. Я замотал головой. Она стала меня уговаривать. Я заплакал. Она подняла меня на руки. Я завизжал. И тогда она влепила мне за трещину. Первую в моей жизни. Вот так. Вот тебе и школа. Так начался кошмар. Я 1 000 000 раз слышал, как родители рассказывали эту историю своим друзьям, воспитательницам, учителям, психологам, логопедам и консультанту по профориентации. И до сих пор каждый раз, когда ее слышу, я вспоминаю, что этот самый детектор косточек для Гродуду я так и не сконструировал. А сейчас мне 13 лет, и я учусь в 6 классе. Да, сам знаю, что-то тут не так. Не надо загибать пальцы, сам объясню. 2 раза я оставался на 2-й год, в начальной школе во 2-м, и вот теперь в 6-м. Из-за этой школы в доме вечно скандалы, сами понимаете. Мама плачет, а отец орет на меня, или наоборот, мама орет, а отец молчит. А мне плохо, когда они такие. Но что я могу поделать? Что им сказать? Ничего. Я ничего не могу им сказать, потому что если открою рот, будет еще хуже. А они долдонят мне одно и то же, как попугаи. Работай, работай, работай, работай, работай. Да понимаю я, понимаю. Не совсем я все-таки тупой. Я бы и рад работать, да вот беда, не получается. Все, чему учат в школе, для меня китайская грамота».